и потом сократить углы. Получится фигура равной ширины. Если ее вращать между двумя касательными к ней прямыми, они останутся касательными к ней в любой точке при любом повороте. На самом деле класс многоугольников постоянной ширины не ограничен. Окружность является предельным случаем такого многоугольника, если бесконечно увеличивать число его сторон. Конечно, подумал Фалкейн, такие катки его изобретения будут со временем изнашиваться и приближаться к запрещенной круглой форме. Тогда их придется заменять. Только придется ли? Кто-нибудь вроде Рибо начнет возражать, доказывая, что, как показала практика, круг – наименее совершенная форма, результат вырождения многоугольников более высокого порядка. Как будто у бедных посвященных недостаточно забот с чисто теологическими проблемами. Фалкейн пришпорил Фастигу и занял свое место впереди платформы, торжественно приближавшейся к кораблю. Доброго дня, дорогие друзья! Благодарю вас за прослушивание. Надеюсь, вам понравился этот рассказ. Этакая геометрическая фантастика. Это один из рассказов цикла «Техническая история», и я решила найти среди них все, что связаны с Дэвидом Фалкейном, или Фалькайном, в разных переводах по-разному, и понемногу их все начитать. Этот рассказ о том, как начались его приключения, здесь он еще подросток, в отличие, например, от Дня Причастия. Любопытно, что же произойдет с ним дальше. А я прямо сейчас болею, уже недели полторы. На этот раз, похоже, меня сразил грипп. По крайней мере, так показал тест. В городе, где я живу, настоящая эпидемия, о которой я не знала, пока сама не заболела. Конечно, сейчас я уже иду на поправку, что, собственно, уже слышно по голосу. Вообще, этот год у меня выдался довольно странный. Очень надеюсь, что в следующем все как-то устаканится. Но, видимо, как я не старалась войти в колею, в этом году мне это так и не удалось. Так что с прискорбием признаю, надо уходить на новогодние каникулы, чтобы начитать что-то наперед. Чтобы больше не оказываться в ситуации, когда просто нечего публиковать и не сбивать расписание, так сказать. Планирую чуть больше уделить времени переводам. Я нашла рассказы Пирса Энтони из цикла про доктора Диллингема на английском языке. И хотя эти рассказы позже вошли в роман «Просто плюс», который уже переведен, отдельные истории как таковые не переводились. Думаю, заняться этим самостоятельно. А если они окажутся достаточно хороши, то я их еще и начитаю. Спасибо вам огромное за терпение и внимание. Берегите себя, читайте хорошие книги и непременно советуйте что-нибудь мне. Потому что чем дальше, тем сложнее найти никем не начитанные произведения, которые можно публиковать, если вы понимаете, о чем я. И с наступающим вас Новым годом, дорогие друзья! Пожелаю вам хорошего Нового года и новогодних каникул, а мы с вами встретимся после праздников. До встречи!